Сталин проделал и эту работу. Надо было поднять людей на ликвидацию троцкистских и иных двурушников. Ему удалось решить и эту задачу. По тщательности формулировок, продуманности структуры доклада, с которым выступил Сталин, содержанию его заключительного слова и резолюции, написанной им собственноручно, видно, сколь большое значение генсек придавал предстоящей кровавой чистке. Доклад Сталина был озаглавлен о недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников. По многочисленным зачеркиваниям, пометкам на полях, вставкам, сделанным четким почерком генсека, видно, как тщательно Сталин готовился к докладу. Он не опустился до мелкого вылавливания вражеских функционеров, чем самозабвенно занимались Молотов, Каганович и Ежов. Основной докладчик все разложил по полочкам. Вначале Сталин охарактеризовал феномен политической беспечности. Затем перешел к последствиям капиталистического окружения. Здесь он верно отметил, что опасность со стороны империализма реальна и постоянна. Она требует постоянного учета в процессе социалистического строительства. Но эту опасность Сталин органично связал, что не было оправданным, с троцкистской опасностью. Троцкистов он охарактеризовал как оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств. Фактически Сталин поставил троцкизм в центр опасности для социализма. Но идеология и платформа троцкизма в СССР были идейно и политически разбиты раньше. Однако Сталин, дав подробнейшую характеристику современного троцкизма, теневым сторонам нашего движения вперед, пришел к далеко идущему, зловещему теоретическому выводу. Чем больше мы будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных. Генсек давно привык к тому, что все его теоретические выкладки были обоснованием и оправданием политического курса. С одной стороны, еще в 1934 году Сталин утверждал, что эксплуататорские классы в СССР ликвидированы. А теперь, спустя 3 с лишним года, стал вдруг доказывать, что борьба обостряется. Это, нажимал Сталин на пленуме, стало возможным при условии маскировки бывших оппозиционеров, которые вели скрытую подрывную работу, консолидировали свои силы, дожидаясь своего часа. Для Сталина классовая борьба переместилась в полицейскую область. Основной докладчик насчитал целых 6 гнилых теорий, которые мешают партии окончательно разгромить троцкистскую банду. Мол, нельзя считать, что перевыполнение плана сводит на нет работу вредителей. Мол, не стоит полагаться на то, что стахановское движение само по себе ликвидирует вредителей. Мол, ошибочна позиция некоторых людей, полагающих, что троцкисты не готовят свои кадры, и так далее. Если предыдущие докладчики и многие выступающие сосредоточивали свое внимание на конкретных фактах вредительства –